Подумать только. Жизнь, оказывается, так легко погасить. Они прямо дрожат от возбуждения. В этот миг у него снова появилось чувство, что за ним кто-то наблюдает. Он огляделся, но, как и раньше, никого не было. Он читал мысли толпы ясно, как никогда. Неподалеку у клетки он увидел Одноглазого, того, кто выводил медведя. От возбуждения Одноглазый покрылся холодным потом. Запах крови опьянял его. Его сознание напоминало сознание пьяного. Какой-то шепот. Нет. Слов Лангонс разобрать не мог. Солнце палило вовсю, и ему захотелось пить. Чуть подальше был киоск с напитками, но теснота была такой, что не шевельнуться. Снова в его сознание проникли мысли Одноглазого, вернее, чьи-то еще мысли. Кто-то убеждал Одноглазого подойти ближе к клеткам с оставшимися дикими зверьми. Так и произошло. Одноглазый, владелец всего зверинца, подчиняясь чьему-то мысленному приказу, подошел к клетке с разъяренным кабаном. Он проделал это словно в трансе, повинуясь непонятному внутреннему приказу, даже не понимая, что он сам не управляет своими поступками, что ему отдает приказы крошечный человечек, а он его не видит, хотя тот уже несколько часов находится в непосредственной близости от него, может быть, в метре, в толпе, и следит за каждым его шагом, хотя он и незаметен. Незаметен до такой степени, что его не видит никто. Пустое место. Воздух. И он приблизился к клетке с кабаном, клетке из толстенных досок, и открыл ее, сам не зная, зачем он это делает. А между тем в толпе началась паника. Покуда Одноглазый послушно выполнил приказ невидимого человечка и выпустил из клетки кабана, соображая, что же с ним, не сошел ли он с ума или выпил лишнего. Покуда он совершал все эти действия, медведь вырвался из ограды. Обезумев от боли, разломал забор и бросился в публику, истекая кровью от огромной раны там, где у него был нос. Лангонс задрожал. На арене, машинально отметил он, лежали три растерзанных умирающих пса. Нестерпимо белый свет полуденного солнца освещал всю эту адскую картину. Медведь бросался то в ту, то в другую сторону. Людей охватила паника. Они тщетно пытались скрыться от обезумевшего гиганта. И в этом хаосе, в этой оргии смерти, он вдруг ощутил, как кто-то другой, с таким же даром, как и у него, но многократно сильнее, подчиняет кабана своей воле. Заставляет зверя выйти из его клетки, побуждаемого импульсом, смысла которого он и сам не понимает, мчаться среди бегущих людей, с чудовищной силой прокладывать дорогу среди перепуганных зрителей, и все это с такой скоростью, какой в животном мире обладают, пожалуй, только кабаны, и, наконец, к ужасу Лангонса, прижатого толпою к стене, остановиться прямо перед ним. «Мы думаем, что у нас есть жизнь». Вдруг он услышал шипящий голос внутри себя. «А на самом деле это мы и есть у жизни. И когда она нас использует до конца, идет себе дальше без нас». «Подходящее заключительное слово», — подумал он, — готовясь к кошмарной коде этой пьесы. Толпа прижала его к лавке, он сидел как раз на уровне острых, как копья клыков разъяренного зверя. Против направляющей его силы он был бессилен. И в тот самый момент, когда медведь отомстил, наконец, за все унижения и одним ударом могучей лапы оторвал голову своего одноглазого хозяина, Кабан двинулся на Лангонса в твердом убеждении, что тот —